Глава 39. Дорога в Рослань заняла у Ивана намного больше времени, чем планировалось. Сначала он долго и нудно переползал из одной пробки в другую, потом, решив немного словчить, воспользовался подсказкой навигатора и свернул с трассы на двухполосную шоссейку, о чем практически сразу пожалел. Путь лежал через многочисленные деревеньки, где, несмотря на довольно-таки холодную погоду, так и норовили выскочить под колеса малолетние сорванцы, коты, собаки. Один раз дорогу переградила красно-коричневая корова, совершенно игнорировавшая Иванов гудки. Пришлось, рискуя свалиться в кювет, объезжать неповоротливую махину. «Ничего вам дома не сидится, на печи», — подумал Иван. Потом представил сидящую на печи корову, усмехнулся и решил обязательно рассказать о ней Асе. Ей обязательно должно понравиться про детей, котов, собак и коров. А еще подумал, что, будь она рядом, плевал бы он на все пробки. Тогда можно никуда не спешить, ведь и главная цель – вот она рядом. А Лиля Дунаева, с которой он по телефону договорился встретиться в 2 часа и уже почти опаздывал, никуда не денется. Разве что повозмущается для порядка. Лилия Леонидовна Дунаева по возрасту приближалась к 50 годам, но в душе оставалась ребенком. Во всяком случае, Ивану так показалось, наверное, из-за футболки с фотографией енота на груди. И возмущаться она не стала, даже наоборот. Внимательно изучив его удостоверение частного детектива, предложила чаю с печеньем. Очень уж ей интересно было узнать судьбу девушки, которая жила по документам ее дочери. Тут Иван снова пожалел, что с ним нет Аси. Она наверняка выдумала бы какую-нибудь увлекательную историю, чтобы удовлетворить любопытство собеседницы. А Иван лишь уклончиво ответил, что ведется следствие, и как только будут какие-то результаты, первые обо всем узнает уважаемая Лилия Леонидовна. «Вы знаете, после появления этой девушки я очень долго думала, как документы Ингушки, моей дочки, могли у нее оказаться? Ведь свидетельство о рождении ребенка не тот документ, который постоянно носишь с собой. Когда я принесла его из ЗАГСа, сразу же положила в шкаф. У нас там специальный ящичек, где все документы лежат. Потом точно помню, когда в садик Ингушу оформляла, 2 годика. Оно было. Стали в школу собирать документы. Все бумаги перерыла, его нет. Этот шкаф. Иван кивком указал на невысокий 3-дверный буфет, где за стеклом по старой доброй традиции красовались ряды бокалов и рюмок всех калибров, а центром композиции являлся хрустальный штоф. «Этот», — подтвердила Лилия Леонидовна, и енот на ее груди, казалось, тоже покивал мохнатой головой с длиннющими усами. «Вот здесь». Она подошла к шкафу, потянула за ручку боковой двери. Возмущенно заскрипев, дверца открылась, дав возможность увидеть в самом низу 3 выдвижных ящичка. Вот видите, Лилия Леонидовна выдвинула верхний ящичек, и Иван увидел аккуратную стопку пластиковых папок разных цветов. Вот это розовая Ингушина. Видите, здесь ее паспорт, медицинский полис, из школы документы. Вот это красная, грамота из школы, она молодец, стихи писала. Вот тут посмотрите ее стихи, вот, вы только прочтите. Иван пробежал глазами по листку бумаги. Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть весною черную горит. Стихи Бориса Пастернака. Аське бы понравилось, подумал Иван. Про слезы, грозы, морозы она любит. А вслух, отдавая листок Лилии Леонидовне, сказал: «Это, наверное, очень личное стихотворение». «Да, Ингуша такой ранимый человек. Представляете, как она расстроилась, когда пришла ваша девушка и сказала, что она моя дочь? У Ингуши такой тяжелый период. Переходный возраст». Вообще-то, Ивану всегда казалось, что переходный возраст бывает гораздо раньше, и у дочери Лилии Леонидовны уже давно должен остаться позади. Но, вероятно, все это строго индивидуально, и некоторые личности застревают в нем до пенсии, особенно при таких заботливых матерях. «Значит, вы не подозреваете, кто мог взять свидетельство о рождении Инги? Говорите, когда ей было 2 года, документ лежал в папке. В каком это было году?» 2,5, в конце 1998 года. А Ингу, нашу клиентку, привезли к ним, к бабушке, в марте 2001 года. Постарайтесь, пожалуйста, вспомнить, кто приходил к вам в этот промежуток времени. Лилия Леонидовна задумалась. «Может, еще чаю?» – спросила она после довольно продолжительной паузы. Отчаянно Иван отказался, сославшись на необходимость ехать дальше, хотя понимал, что Ковчинниковой он сегодня при любом раскладе не попадет. «А эта девушка вам случайно не знакома?» Он достал из кармана фотографию Галины Гусевой. Лилия Леонидовна долго изучала фото, после чего покачала головой. «Первый раз вижу. В декабре 2000-го ко мне приезжали девчонки из группы. Мы когда-то вместе учились в институте бизнеса. Приобретали модную тогда профессию менеджера. Приглашали поехать встречать новое тысячелетие в Лапландию, к Санта-Клаусу». Она замолчала, шмыгнула носом. «Лапландию. Им хорошо. Мужья, деньги, няни, приходящие домработницы. Чего бы не поехать. А когда сам ребенка растишь... Нет, не подумайте, я не жалуюсь. Это был мой осознанный выбор. Не до Лапландии. И вообще ни до чего». Получила зарплату, купила самое необходимое, отложила дочке на учебу и тянешь 2 недели до аванса. И так из месяца в месяц, из года в год. Ну ничего, вот окончит Ингуш институт и будет легче. И в Лапландию поедем, может быть. Хорошо, что я не взяла Асю, подумал Иван. Сейчас бы дуэтом шмыгали носом. Вы меня простите, пожалуйста, что-то я не то говорю. Нет, что вы, я внимательно слушаю. А девушки эти, одногруппницы ваши, как их, кстати, звали? Поехали в Лапландию? Звали их Маша Барабаш и Юлия Лобанова. А насчет Лапландии не скажу, мы с ними больше не встречались. Они номера свои записали, а я их куда-то задевала, не вспомню сейчас. Сказано это было таким тоном, что Иван понял. Выбросила она бумажку с телефонами удачливых подружек, чтобы не бередить душу грустными размышлениями о том, что есть счастье. Попрощавшись с Лилией Леонидовной, Иван вышел в февральскую хмарь, пискнул брелоком сигнализации, и заскучавший Форд радостно подмигнул фарами. «Поехали, что ли?» Иван потрепал верного друга по рулю. Пока прогревался двигатель, он набрал номер Овчинниковой. К тому, что он не сможет приехать, как обещал, она отнеслась философски. «Не сможете, так не сможете, это же вам надо». Как по мне, все, что знала про Галину, я рассказала. Больше добавить нечего. Завтра мы с сыном с утра в больнице. Дома буду после 3. Подъезжайте, только предварительно позвоните. Как там, вспомнил Иван, выбираясь из переулков Рослани на прямую дорогу. Достать чернил и плакать. Не забыть бы, Аське должно понравиться.